У Ларба глаза принимают квадратную форму, а общий вид выражает мысль. Ряхнулся парень с горя, а ведь в советниках ходил. Но я не свихнулся. Этому подтверждение хотя бы то, что сама Анлен, на Ларба глядя, четко и ясно говорит. «Да, Ларба, Анлен дома и варит леденцы». Я хоть и звалась этим именем, отнюдь не та, за кем ты убивался в круглом царстве. Ларба вконец потерян, бормочет. А кто же тогда? А зачем ты тогда? А Анлен в ответ улыбается, да необычной своей улыбкою, бессильной да бессмысленной, а четко так, с осознанием собственной ценности. Ну, кто я, тебе знать не положено. Да сама говорить не хочу, имя называть. А зачем? Пожалуйста. Просто спокойной жизни подлунных и подсолнечных народов грозит очередная опасность. Грозит отсюда, из этих мест, и упускать время нельзя. Горький опыт борьбы с врагом кое-чему научил, а вот что и в какой форме угрожает, неясно и неизвестно. Мое дело узнать об этой силе как можно больше, а удастся так и помешать ей. Я думала попасть сюда через южное прибрежье, но получилось все быстрее и не так, как думалось. Да и я оказалась не такой уж талантливой шпионкой. Вон, даже Алик меня разгадал. Хотя я эту Анлен играла и старательно, и устал от этой маски очень. А теперь моя дорога на север. Очень странные дела творятся здесь, и главное их пружина некто, именуемый здесь другом. Ларба. Эх, если бы ты еще и Андрея с Брыком нашла. Их опять захватили в одной из стычек куранаховские воины, и теперь их отправили к другу на очищение. Я сажусь на землю и долго думаю, а когда придумаю, то снова встаю. Ну что ж, Анлен, тебе не придется идти одной. Я не сыграл против врага, так, может, помогу в работе против как его друга? Цисмет вздыхает. Ты уж, Алик, извини, зря я тебя втравил в это дело. Потом он вынимает меч и принимается тереть его пучком травы. Часть третья. В гробе я видел такие развлечения. Опять не поспал как следует, да и не то, чтобы кто-то разбудил. Нет, сам проснулся. Еще бы. К утру холод такой пробирает, что и тюлень о костре мечтать начнет. Да еще и сырость эта. Во всей тюряге единственный подземный карцер, и мне его отдали. Льстит, конечно, такое внимание-то, но ей-богу. Обошелся бы я нормальной камерой, как те, что сверху. Там благодать. Стены, конечно, как и у меня, бревна неотесанные, зато сухие, и на небо можно поглядеть в щелочку. Я-то вижу его два раза в день, по 5 минут, когда на пытку водят. И сейчас вот, часа через 1,5-2, то же самое будет. Мне бы поспать еще, да поди засни тут. Придется так сидеть, зубами постукивая, конвоя ждать. Ох, как все это нудно, как надоело, кто б знал, и кому пофигу не было. Даже пытка смешить перестала, а поначалу такой комедией казалось. Ведь правда же смешно, сижу я мордой туп да покорен, а вокруг хлопочет колдун этот безымянный. Он заклятие кладет, да пот с лица утирает. А я про себя такие блоки ставлю, каких он даже понять не способен. Трудяге все кажется, что еще чуть-чуть, и будет пытуемый безволен изговорчив. Веревки вей, да узелки вяжи десятками. И каждый раз удивляется. Что это? Чуть-чуть, а никак не кончается. Но опять же, каждый раз оптимизма не теряет. Когда средний здешний начальник ходом дела поинтересоваться заходил, старикан перспективы ему нарисовал самые радужные, что меня раньше тоже веселило. А теперь, опять же, неинтересно. Интересно другое. Сколько я смогу продержаться? Желательно, конечно, подольше. Часомет с Андреями наверняка уже знают, что случилось. А вытащить кого-нибудь из этой тюрьмы – дело вполне реальное. Тюрьма – это, конечно, слишком сильно сказано. Слишком чести много. Деревянный барак с погребом моим. 4 тролля охраны. 3 краболова конвоя. И забор вокруг. Вот и все препятствия. Первый младший здешний, который всем этим заведует, маячит здесь не любитель. Даже на пытку мой заходит по своей инициативе раз в 3-4 дня. Ну и еще со средним, когда, наверное, с гораздо большим удовольствием сидит в какой-нибудь здешней пивной или таверне и своим видом пытается наводить страх на окружающих. Пока я так размышляю, в каземате становится совсем уж невмоготу просто так сидеть, и приходится заняться утренней гимнастикой для сугреву и общего развития. Только перехожу от приседаний к отжиманиям, скрипит лестница. За дверью слышно хриплое дыхание дуэтом, а затем с глухим бряком сбрасывается засов. Это за мной. Что-то рановато сегодня пришли. Это мне не нравится. Что-то будет нестандартное. Дверь распахивается, и в камеру наполовину втискивается тролль. Цепляется к обручу у меня на шее и ведет вон. А второй в это время держит факел, стоя за дверью. Жмурюсь, моргаю. А когда глаза привыкают, удивляюсь еще раз. У лестницы стоит первый младший здешний. И на меня глядит, заботливо так. Ничего не понимаю, все не как всегда. Хорошо, ждать мне нечего, и пока мы поднимаемся по лестнице, я прикидываю, будут ли меня сейчас препровождать в другое место или наоборот, специалист сам по вызову сюда приехал, безымянному помочь. Верхний коридор, два ряда решеток, и за ними поперек стенки, словом, зверинец. Клетки хитрые. Чтобы засов изнутри не сдвинуть, он еще сбоку клинышком приперт. Абсолютная надежность и никаких замков. Умно. В конце коридора движется кучка народу. Поглядывают по сторонам, а то и задерживается около какой-нибудь клетки. Два орка, видимо, охрана. Какой-то мрачный рыцарь в плаще с мехом, на ногах сапоги до колен и магообразный старичок. Старший сухонький, маленький, но с объемистой бородой серебристого цвета. Внешнего эффекта не производит, но, похоже, вокруг него все сейчас и вертится. Правда, не похоже, что это специально по мою душу. Это успокаивает. Старичок с обстановкой знакомится. Ну что ж, и мне не грех. Сзади меня лестница в мой подвал и дверь, по которой меня во двор. И дальше на пытку водят. Справа, рядом за решеткой, пустая камера. В ней лежат обрезки досок, пара запыленных щитов, копье без наконечника, тряпье какое-то. В общем, подсобка, она не заперта. В камере слева жилец есть. Мрачный орк со шрамом вместо одной брови. Он пялится на меня из глубины, потом подходит к решетке и, изогнувшись, глядит в сторону гостей. Насколько позволяет решетка. Нехороший у него взгляд. Дальше разобрать трудно. Да и времени уже нет. Старичок со свитою вплотную приближаются. Первый младший подталкивает меня вперед и принимается излагать. Так, мол, и так, человек народа неясного, пойман и доставлен из лесу за болотом зеленым и так далее, всю историю болезни. Старичок слушает весьма внимательно, а потом просит показать, что за вещи при мне были взяты. И один из троллей, не дожидаясь приказа младшего, в развалочку выходит наружу. Через минуты три дверь вновь скрипит. Еще один охранник тащит телегу с сеном, а сзади и тот, которого за вещами посылали. Я на тележку смотрю и завидую. «Вот жизнь тут!» Наверху даже подстилку меняют. Рыцарь расстилает плащ и высыпает на него содержимое мешка, а потом вместе со стариканом молча разглядывает кучку. Есть на что посмотреть. Вперемешку лежат эльфийский кинжал с заклинанием на ручке, часы, показывающие 7:38, с загадочными рунами и 24 сад в окошке, пластмассовая расческа, деревянная ложка, штормовая зажигалка, грубая суконная рубаха. И дальше в том же роде набор. Публика задумчиво глядит на вещи, я задумчиво гляжу на публику. Но мое созерцание почти сразу прерывает толчок в спину. Тележка с сеном стоит сбоку, и у меня, и у Безбрового. Орка идет смена постельной соломы, тележка меня и задела. Орк стоит у открытой двери, но его никто не гонит. Все внимание на меня. Налюбовавшись моим скарбом, издали магообразный щупает расческу, взвешивает на руке кинжал, а затем берет зажигалку. «Это что?» Голос суровый, вопрос мне. Я в ответ идиотски улыбаюсь и говорю первое, что на ум взбрело. «Штучка такая, зубы лечить или вырвать, когда не лечится?» Рыцарь усмехается и приказывает. «А ну-ка, верхний передний зуб вырви!» «А он у тебя уже долго болит?» «Себе вырви!» Первый младший восхищен остроумием начальства и подвострастно ждет бесплатной комедии. Старикан протягивает зажигалку мне. Видимо, решил не препятствовать развлечениям личного состава. «Что ж, развлечем!» Зажигалка у меня в руке. «Опа!» Плевок горючей смеси летит в солому. «Опа!» Еще один в бороду старикану. И еще в глаза рыцарю. Сухое сено вспыхивает мгновенно, и от жара мой конвойный приседает, дергая за ошейник и меня тоже. «Спасибо. Теперь можно схватить кинжал и отплатить жестокой неблагодарностью, рубануть тролля в бок. Короткий хрип, шея моя свободна, и я сразу прыгаю взад и в бок. Второй конвоир уже поднял топор, но на него сзади набрасывается Безбровый».